Глава 23. Ниточка. Аарон. «Я занят». Сжав ладонь Дракены, скользящую по моей груди, отстранил ее в сторону. Не обращая внимания на впавшую в оцепенение Вивьен, что пришла ко мне в кабинет, я вновь перевел внимание на отчеты с алмазных рудников, за которые я отвечал. «Занят?» — донеслось неверящее и обиженное в спину. «Ты весь день и вечер провел с этой...» «Давай без оскорблений». «Ей, значит, внимание уделил. А мне?» Не стал отвечать Вивьен. Не хотел. Как и от ее присутствия желал избавиться. «Я так скучала по тебе. С ее появлением ты обо мне совсем забыл». «Не забыл. Просто ушло. Все ушло. Интерес, увлечение, желание брать Дракайну снова и снова. В мыслях была только Лёля. Ее взгляд, аромат кожи, волнующая кровь близость. Сейчас, оборачиваясь назад, я не понимал, как мог увлечься Вивьен, ведь эта девушка абсолютно не в моем вкусе. «Ты так жесток!» Черная Дракайна продолжала действовать на нервы. Исходящий от нее запах раздражал. Хотелось встать, распахнуть окно как можно шире и впустить в комнату потоки ветра, чтобы унесли с собой противно-приторный аромат. «Не думал, что ты перевернешь мою жизнь с ног на голову», — обращался я мысленно к Карагону, от негодования который долбил хвостом направо и налево. «Ты будто помешался на иномирной девушке». Ответом мне было недовольное рычание, направленное в сторону Вивьен. Дракайна продолжала высказывать свои обиды, а я не слушал ее, понимая, что больше не будет так, как прежде. Я стал другим. Можно сказать, прозрел и не понимал, на что именно повелся, предлагая внучке старейшины отношения, как и совместное проживание. Чем она меня зацепила? Характер так себе. Умственные способности. Тоже не мог сказать, что на высоте. Умение в чем-либо. И здесь везде прочерки. Единственное, на что она была способна, это соблазнять. Ну и сейчас это ее умение растворилось без следа. «Оставь меня», — произнес я, не желая юлить и быть мягким. Пробудившийся Арагон отталкивал Вивьен, не желая ее даже видеть, не говоря уже о чем-то большем. «Где это было раньше, когда я с ней?» «Что? Выгоняешь?» Глубоко вздохнув под возмущенное фырканье внучки старейшины, вновь устремил взгляд на отчеты по алмазным рудникам. Я изучал их уже несколько раз, но смысл изложенного на бумаге проходил мимо меня. Все не мог сконцентрироваться, вспоминая о Лёле. Увидев в окно, как она направляется в сад, я поспешил за ней. И не зря, ведь рассказанное иномирной девушкой привело меня в бешенство. Я не желал, чтобы Лёлю выставляли на показ. Не хотел, чтобы ее разглядывали, а потом обсуждали, вспыхивая желанием завладеть ей. Советник — хитрый лис, обладающий умением находить обходные пути. Старый интриган, слово которого имело вес в нашем мире. Провел с Лёлей весь день и захватил половину вечера. Мы гуляли и разговаривали, высказывая друг другу свои мысли. Видел, девушка осторожничает, и не осуждал ее за это. В нашем мире Лёля только третий день. Столько плохого свалилось на ее голову. Удивительно, что она вообще доверилась мне, пусть и частично. Я знал, после того, как отправлю ее обратно, моя жизнь будет разрушена. И дело не в общественном мнении и нападках, которые незамедлительно дадут о себе знать. Девушка, которую выбрал мой дракон, уйдет. Я мог бы поддаться мольбам Арагона и попробовать расположить Лёлю к себе, завоевать ее человеческое сердце, но беспокоили драконы. Не грязь, которая обязательно польется из их ртов, нет. Чихать я на всех них хотел. Они будут давить на короля, будут требовать, чтобы Лёля превратилась в переходящий из дома в дом трофей. А я не мог этого допустить. Разразится бойня. Моих сил достаточно, чтобы сразиться сразу с несколькими ящерами. Но ведь их может быть больше, чем 3 или 4. Лёля в опасности, и как бы сильно не хотелось, чтобы она осталась рядом, чтобы выбрала меня и прожила со мной свою короткую жизнь, этого не случится. «Ты сегодня такой грубый», — проворчала Вивьен возле дверей. «Теперь для тебя я буду именно таким. Привыкай». Мне все же удалось уговорить Лёлю не ходить на торжество. Она подумала и согласилась со мной, пообещав, что останется в комнате. Но и с меня было взято обещание, услышав которое, внутри все воспротивилось. «Вивьен, я не разорву с ней отношения». Арагон негодовал, но Лёля смогла его переубедить. Ведь стоит заявить, что черная дракена теперь мне никто, как ожидаемая шумиха, помешает поиску информации о том, как вернуть попаданку домой. «Хорошо, не стану тебе мешать», — обиженно вздохнула внучка старейшины, видимо, взяв себя в руки. Шурша юбками, наполненной обидой, она покинула мой кабинет. Прошло пару секунд, как магическая шкатулка вспыхнула, оповещая о послании. Недолго думая, извлек сложенный лист бумаги, вглядываясь в ровный почерк двоюродного брата. «Аарон, помнишь, несколько веков назад ходили разговоры о мудреце, что отказался жить среди нас, выбирая отшельничество? Говорили, он обустроился в пещере отвесной скалы, что на краю света». От прочитанного я нахмурился, припоминая что-то такое. Я свиток о нем нашел. В те времена он считался самым древним из всех живущих. Застал правление аж трех королей. Столько лет прошло. От него, скорее всего, и костей-то уже не осталось. Вздохнул я, читая дальше. «Давай слетаем к нему. Понимаю, попахивает абсурдом, да и путь не близкий, но чем черт не шутит? Кто знает, может, он еще жив? Маловероятно, конечно, но все же. Вдруг мудрец сможет дать ответы, в поисках которых ты находишься».